Не все или не вполне умерло, еще поживет. Ведь писал их с тем же напряжением и бесконечным переписыванием, как и прозу. Нет, никогда, кажется, не пускал статью выступления как нечто буферное впереди прозы, чтобы ей затем пройти, прожить безопаснее. В войну немцы, да и мы тоже, когда перешли границу, впереди паровоза ставили, пускали платформы с песком на опасных участках пути. И в нашем деле бывает соблазн статью, выступление нагрузить мертвым балластом. Зато, мол, в романе, в поэме скажу, что думаю, как думаю, со всей наличной совестью. Помню, на одном из бурных московских собраний 60-х годов, когда писательская общественность прорабатывала самых громких в ту пору поэтов, сидели мы, несколько человек, особняком, переговаривались, наблюдали, как наш брат, выйдя на трибуну, старается выманить туда же прорабатываемого. Прямо-таки по-тютчеву. «С какой отвагой благородной, громите речью вы свободной всех тех, кому зажали рот!» Кто и в чем прав или не прав, вроде уже и значения не имеет. Главное — наклонить голову упрямцу. Что-то обидное, оскорбительное, неприличное в нежелании кого-то произносить слова, которые я, видишь же, ритуально произношу. Вдруг поднялся и пошел к трибуне и наш сосед, с которым только что говорили обо всем этом в таком вот духе, оказывается, значился в списке ораторов. Я даже вздрогнул. Сейчас выдаст сполна. Нет, до чего же отчаянная башка? Заговорил, будто не сходил с трибуны предыдущий оратор. Вернулся, сел снова рядом. Я, молодой еще начинающий, не сразу осмелился взглянуть на него, боясь, что человеку неловко. Наконец глянул. Ничего подобного. Он ведь знает, что и мы все понимаем. Не за выступления же речи мы его ценим, а за романы, повести, в которых действительно и ум, и смелость гражданская, и честность. Но придет время, и свои выступления, статьи соберет и напечатает. Или другие соберут и напечатают. А потомки гадай, где же он настоящий? В этом или в романах? Гляди, еще и проблема авторства возникнет. Он ли писал свои романы, или вот такой был, как в этих выступлениях, статьях? Да и не преувеличиваем ли романное достоинство, не звучат ли в романах интонации и умолчания его ораторские? Кто-то жестоко, но верно сказал, в запятых, даже в точках запятых скажется. Но нам и повезло. Не только такие вот собрания выпали на наше время, а и совсем другие. Шквал освежающих идей, устремлений, мыслей, слов, поступков. Все то, что стоит для нас за любым упоминанием о времени после 20-го съезда партии. В своей автобиографии 1962 года я такое вот сделал наблюдение, которое готов подтвердить. Каждый, кто пишет, знает тот главный толчок в жизни, который сделал его литератором. Для одних это была революция, гражданская война. Для меня и многих моих одногодков — Отечественная война и 20-й съезд. Два толчка, два эпицентра. Без второго и о войне рассказывали бы по-другому. Или вообще не рассказывали бы. Прозу свою я начал писать, сочинять, записывать, так будет точнее, где-то в 1948-49. Но пока неторопливо записывал собственную военную память, из этого образовались, возникли романы «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», весь со своими эмоциями, молодым нетерпением ринулся в критику, которую само время заостряло публицистически. Чем она была в те 50-е годы, в начале 60-х, литературная критика? С каким чувством писалась? А с тем же, с каким в детстве мы ступали На приглашающе потрескивающий, стреляющий под ногами лед, скользили, прогуливались по нему. «Вот, держит, смотрите! Стою! Не проваливаюсь!» Оглянулся, два толстых тома набралось. А, собственно, прозы не очень много. Оттого ли, что в критику-публицистику энергия уходила. Выговоришься в статье. Незачем повесть сочинять. А если уж повлекло, сел за повесть, так спешить нечего, мысли, чувства чешущиеся. Ты уже изрек, поищи что-нибудь поглубже. Сложился, установился какой-то свой, как у каждого, характер писания повестей. Дело не в том лишь, что переписываются многократно, а что процесс созревания, дозревания на бумаге происходит как бы сам по себе, по собственным законам,